Глава 12. 13 октября 2185 года. Среда. «Надо было оставаться ночевать в отделе», — проклинал все инспектор Никонов, безуспешно пытаясь пристроить на ухо подушку. Звук все равно проходил, и это было невыносимо. Соседская кошка желала любви, и второй день весь дом, 8 квартир, не мог уснуть. Почему-то эта заунывная песня проницала все строительные материалы и специальные заклинания, которыми поспешили обвешаться жильцы. Глеб посмотрел на часы. 17:45. Орать это животное не перестанет, значит, о сне можно забыть. Ну так лучше поехать на службу и все вчерашние впечатления изложить в отчете. Хоть никто пока и не требует, а все одно понадобится. Он встал, заправил постель, принял душ и побрился. Рядом с ним, в Панкратевском, есть круглосуточное кафе, там можно и позавтракать, а пока прогуляться по полупустому городу, по еще не затоптанному первому снежку. В 19:30 Никонов входил в здание городской стражи по Устрекинской слободе, держа в одной руке бумажный пакет с пирожками, а в другой — перчатку, которой стряхивал с плеч снег. Он поздоровался с дежурным, добросовестно предъявил пропуск, проявляющуюся магическую печать на запястье, и бегом через ступеньку поднялся на 3-й этаж. Тут тоже было тихо, пусто, свежевымыто. «Уборщица», — вспомнил он. «Надо попросить Алекса спросить у пресловутого галитрапа, какого примерно роста была фигура в синем халате». Через пару часов он потер затылок, перечитал написанное, весь вчерашний сумасшедший день уместился в 3 страницы, и отправился к кабинету начальства. Секунд-майор был на месте, разумеется. Бумажные горы вокруг него почти рассосались, зато рядом стояло оцинкованное ведро, наполовину заполненное пеплом. Он хмуро посмотрел на инспектора и сказал: «Садись, говори». «Совет нужен, Сергей Иванович». «Спрашивай». «Вот», — Никонов подвинул по столу свои 3 листочка. «Это сводка по вчерашним действиям плюс некоторые рассуждения. Вы посмотрите, пожалуйста, а потом я спрошу». Пока секунд-майор, морща нос, быстро проглядывал отчет, Глеб успел удивиться мельком, что, оказывается, столешница в этом кабинете затянута зеленой кожей, в паре мест украшенной подпалинами. А раньше этого всего и видно не было. «Значит, ты в первую строчку списка ставишь мужа», — оторвал его от размышлений начальственный рык. «Да». «Кто видел утреннюю уборщицу?» Инспектор развел руками. «Информатор Алекса Верещагина. Вы же знаете, имена в таких случаях не называют». «Получается, что этот самый информатор за пару часов до смерти Ангелины Майер находился в салоне, где никого вообще не должно было быть. Тебе не кажется, что возникает слишком много вопросов? Как он туда попал, что делал, не он ли и подсыпал порошок в пудреницу?» «Нет, господин секунд-майор», — твердо ответил Никонов. «Верещагину я верю как себе. Если он за информатора ручается, значит, тот лишь наблюдал». «Ох, старший инспектор, по краю ходишь. Ладно, твои вопросы». «Надо еще раз допросить Антона Майера, но он выставил вперед своего адвоката, господина Бунимовича. Тот вооружился справкой от врача». «Не мага-медика?» «Нет, просто терапевта. Справкой, что господин Майер тяжело переживает случившееся и нуждается в покое и уходе квалифицированной сиделки. Вчера я попытался еще раз туда попасть». Тут Глеб непроизвольно поюжился. «Это же не сиделка, а зверь лютый». Начальство изволило хмыкнуть. «Ничего, и не таких видали, а и их едали. Что наши патологоанатомы, тело отдать готовы?» «Да, разрешение на похороны выдали, но без кремации». «Некроманта привлекать, как я понимаю, бестолку». «Ну, черный лотос же...» Оба помолчали. Порошок черного лотоса не только вызывал почти мгновенное привыкание и стоил как бриллианты по весу, но еще и загадочным образом жрал душу каждого, кто рискнул хоть раз погрузиться в насылаемые им грезы. Нечему было отправляться на перерождение и не с кем было говорить некроманту. «Значит, хоронить должны завтра. Отнеси ему бланк разрешения, потребуй личной подписи и заодно попробуй расспросить. 11:00 иди, не раньше. А пока пусть ребята начнут осторожно опрашивать жертв нашей прекрасной блондинки. Но ты понимаешь, никаких упоминаний о предмете шантажа, никаких подробных расспросов, подтверждение знакомства с госпожой Майер, мнение о ней и местонахождение утром в понедельник с 8 до полудня. «Отпечатки пальцев бы взять», — мечтательно сказал инспектор. «А что ж, и отпечатки можно попросить», — одобрительно кивнул Бахтин. «С чем сверять будешь? В кабинете была сплошная мешанина, а на пудренице наоборот, только самой убитой пальчики». Тут Никонов замер, даже моргать перестал. Перед его мысленным взором возникла фигура в синем халате, на руках хозяйственные перчатки, в одной руке ведро, в другой — швабра. Вот она открывает дверь кладовки, ставит туда нехитрый инвентарь, снимает перчатки и бросает их на полку. Щелкает выключателем, выходит, закрывает дверь. «Кладовая с хозяйственным инвентарем», — сказал он. «Выключатель и дверь. Даже если он был в перчатках, они остались там, внутри. Значит...» «Может, он магический фонарик зажигал», — прищурился секунд-майор. «Даже если так, дверь закрывал рукой. Сергей Иванович, ну должна же у нас быть какая-то доля везения. Надо проверить». Слепок ауры ничего в толпе не дал. Там же сразу дамы набежали, а аура при таких ярких эмоциях фонит зверски. «Ты мне теорию не рассказывай». «Значит так, ты к вдовцу, твоя троица по жертвам шантажа, экспертов я сам отправлю проверить пальчики в кладовой. Вечером ко мне обо всем доложишь, только не позже 6. «Слушаюсь, господин секунд-майор», — вскочил Никонов. Бахтин погрозил ему пальцем и указал на дверь кабинета. Кабинет, который старший инспектор занимал вместе с 3 подчиненными, был совсем небольшим. Места хватало на 4 стола, несколько стульев и сейф. Окна выходили в совсем уж крохотный садик. Пара яблонь, грушевое дерево и клумба. Летом приятно было через распахнутое окно слышать не только неумолчный шум торговой улицы, но и чириканье птиц. Впрочем, сейчас, в середине октября, приток свежего воздуха обеспечивали только форточки. Да и не до того было Никонову и его коллегам. Они обсуждали, как разговаривать с жертвами шантажа. «Больше половины списка женщины», — ерошил рыжую шевелиру самый младший их всех, Александр Сазонов, только год назад пришедший в группу. «Значительно больше половины. Глеб, не отправляй меня на съедение, а? Я их боюсь». «Как раз тебя-то и надо отправлять к дамам в возрасте», — авторитетно заявил Петр Шкуматов. «Ты будешь мило краснеть и путаться в словах. Они растают и не поймут, что это допрос». «Разумно», — кивнул Никонов. «Значит, тебе, Саша, вот эти». И он быстро выписал на листок 10 имен и адресов. «Петро, тебе мужчины». И в руки высокому белобрысому атлету спланировал 2 листок. «Фарид, возьми дам помоложе». Инспектор Абасов поморщился. «Попробую, но больше 5-7 за день не освою. Они очень всегда с темы съезжают». «Да ладно тебе, с твоей ментальной магией проще всех», — не поверил Саша Сазонов. «Было бы проще, я бы так и сказал», — буркнул Фарид. «Препирательство отставить. Номера коммуникаторов у вас есть, договаривайтесь о встречах и вперед. Волка кормят». «Ноги», — дружно ответили подчиненные. Миг и кабинет опустел. Троица привычно разбежалась по любимым тайным уголкам здания. Разговаривать по коммуникатору одновременно всем 4 в маленькой комнате было решительно невозможно. У Глеба было еще время до намеченного визита в дом Майеров, и он взялся изучать справку по вдовцу. Зря, что ли, ребята вчера наматывали круги по городу, изучая его и покойной Ангелины прошлое, связи и привычки. Итак, Антон Генрихович Майер, 43 лет. Магический резерв – 10 единиц, стихия – земля. Рано остался без родителей, учился в пансионе в родном городе Мемеле, по окончании которого поступил в тамошний университет. 2 брал академический отпуск из-за слабости здоровья. Окончил в числе последних, но диплом получил по специальности деловое администрирование. Впрочем, не работал ни дня, поскольку как раз к защите диплома получил солидное наследство от бездетного дядюшки и сразу же переехал в Москву. Капиталом родителей обрел доступ в 25 лет. Так, про шалости в клубах мы знаем, а это что? 2-недельной давности запись гласила. Отмечены неоднократные контакты с Аристархом Лизуновым, подозреваемым в организации сети распространения запрещенных препаратов. Инспектор зарычал от злости. «Кто отметил эти тьма? Тебя побери контакты! Где?» «Сазонов, год работаешь, и все, никак не научишься справку по фигуранту составлять!» Он отыскал в здании Сашу Сазонова, на свою беду не успевшего уйти на встречи по списку, и долго возил его носом по недостаточно информативной справке. Узнал, что контакты наблюдались в клубе «Емелинский», и только головой покачал. «Саш, они члены одного клуба. Они там все встречаются чуть ли не каждый день». «Нет», — упрямо мотнул чубом Сазонов. «Я выяснил, Лизунов в Емелинском бывает не чаще, чем пару раз в месяц, и всегда очень коротко. Поговорит с одним, другим, третьим и снова сваливает. Значит, у Майера была возможность достать лотос». «Может, ты и прав», — остывая признал Глеб. «Проверю». «Может, я проверю, а? А к дамам кто другой сходит?» — сделал молящие глаза младший инспектор. «Вот!» — хлопнул его по плечу Никонов. «Вот, зафиксируй это выражение лица и на встрече по своему списку именно его и носи. Можешь зайти в бухгалтерию, у них зеркало висит на стенке, и потренируйся».